То, что он увидел в комнате, повергло его в ужас. Его любимое деревце, невеста, или по-научному Вайсе Шеме, которая еще утром была покрыта сплошным убором трогательных белоснежных цветов, наполовину облетела. Опавшие белые цветки покрывали ковром широкий подоконник, и еще несколько валялось на полу. Да и те, что оставались на ветках, уныло поникли и явно намеревались упасть в самом ближайшем будущем. В общем, несчастная невеста выглядела поруганной и опозоренной. «Боже!» — воскликнул Волопасов, подбегая к Азалии. «Девочка моя, что с тобой случилось?» Азалия, как и полагается, уважающему себя растению, ничего не ответила. Но и в самом ее молчании Артемий Васильевич, который относился к своим цветам как к одушевленным существам, услышал горький укор и глубокую обиду. Он торопливо пересчитал уцелевшие цветки. Только утром их было 48, а сейчас на ветках осталось всего 9 цветков. И не успел он сосчитать их, как один из этих 9 сорвался с ветки и упал на подоконник. Но на этом трагедия не кончилась. Волопасов перевел растерянный взгляд на соседний горшок, в котором росло чудесное штамбовое деревце, раз в году покрывавшееся крупными нежно-розовыми цветами. Оно как раз собиралось расцвести, и минувшим утром Артемий Васильевич с нежностью разглядывал покрывавшие растения бутоны. А сейчас? Сейчас почти все бутоны засохли, и не было никакой надежды, что они когда-нибудь раскроются. Больше того, листья этого деревца печально поникли, а несколько из них даже пожелтели, так что само растение могло погибнуть. Встревоженный Волопасов бросился к другим растениям. Все они выглядели ужасно. Цветущие экземпляры в лучшем случае потеряли половину цветов, на распускающихся засохли бутоны, все листья поблекли и поникли. Волопасов издал вопль раненого животного. Он расстегнул смокинг, потому что ему не хватало воздуха. И только тогда понял, что в квартире действительно очень душно. Душно и жарко. Каждый уважающий себя цветовод знает, что азалии любят прохладу и свежий воздух, и потому Волопасов всегда держал открытым большое окно в комнате с растениями. Сам он давно привык к прохладе и не замечал сквозняков. Надо сказать, что это благотворно влияло на здоровье Артемия Васильевича. Благодаря постоянной прохладе и свежему воздуху он практически не болел простудными заболеваниями, а также никогда не страдал бессонницей. Сейчас же окно было плотно закрыто, и температура в квартире поднялась до совершенно неприемлемого уровня в 25 градусов. Понятно, что азалиям такая жара не понравилась, и они были близки к гибели. Первым делом Волопасов распахнул все окна, впустив в квартиру прохладный осенний воздух. Затем бросился отпаивать гибнущие цветы талой водой. Через несколько минут, когда первая помощь растениям была оказана, он смог, наконец, перевести дух и подумать о причине трагического происшествия. Сам он, конечно, не мог закрыть окно перед уходом. Это было просто невозможно. Этому воспротивились бы все его инстинкты опытного цветовода. Значит, в его отсутствии кто-то проник в квартиру. Проник и похозяйничал в ней. Артемий Васильевич вспомнил, как неохотно открывался швейцарский замок и подумал, что причиной этого могла стать отмычка или еще какой-нибудь злодейский предмет, которым воспользовались грабители. К этому прибавилось и горькое разочарование, постигшее его во дворце князей Кировско-Выборгских. Кто-то наверняка подделал приглашение, чтобы выманить Волопасова из дома и безнаказанно проникнуть в его квартиру. — Простите, — перебила рассказчика Лола, — а не могла закрыть окна ваша домработница, это, как ее, Антонина? Волопасов взглянул на Лолу недоуменно. «Во-первых, она работает у меня уже несколько лет и, конечно, усвоила самые простые правила ухода за азалиями. Закрыть окна? Нет, этого Антонина никогда не сделала бы. И, во-вторых, она прибирается в квартире только в моем присутствии. У нее даже нет собственного комплекта ключей». Лола безмолвно развела руками, признавая неоспоримость таких аргументов, и приготовилась слушать продолжение рассказа. Придя к мысли об ограблении, Волопасов торопливо обошел свое жилище, чтобы выяснить, что именно у него пропало. Первым делом он проверил домашний сейф. Все серьезные финансовые документы Волопасов хранил в офисе своей фирмы. Там же он держал печать. Значительных денежных сумм он дома тоже не держал, предпочитая пользоваться пластиковыми банковскими карточками, а та небольшая сумма, которая была в сейфе, осталась на месте. Хотя все же у него создалось впечатление, что сейф открывали, и в его содержимом кто-то рылся. Затем он проверил свой рабочий стол. Здесь его в первую очередь волновали перспективные разработки. Самоотстегивающаяся скрепка и карандаш, соединенный с ластиком, тотчас стирающим все написанное. Эти образцы канцелярских товаров принес Волопасову один постоянный поставщик, который уверял, что именно за ними будущее. Эти уникальные образцы остались на месте, в верхнем ящике стола, хотя опять же Волопасову показалось, что они немного сдвинуты и переложены. Так и все в его квартире было переложено, переставлено, сдвинуто, но ничего не пропало. Это показалось Артемию Васильевичу особенно неприятным, потому что он ничего не понимал, а его пугало и настораживало все странное и непонятное. По возможности успокоившись, он обдумал все события последнего времени, припомнил слежку, добавил к этому недавнее нападение на него бородатого бомжа и пришел к выводу, что столкнулся с какой-то таинственной и враждебной силой, и справиться с этой силой в одиночку он не сможет. Ему нужна была квалифицированная помощь. А когда Волопасову что-нибудь было нужно, он обращался к домработнице Антонине. Вот и на этот раз, едва дождавшись очередного прихода Антонины, он спросил, нет ли у нее знакомого частного детектива или другого специалиста, который может защитить достойного и обеспеченного человека от непонятных и неизвестных врагов. На этот раз Антонина взглянула на Артемия Васильевича несколько удивленно, однако никаких вопросов задавать не стала, а, отставив по обыкновению швабру, уставилась в потолок и безмолвно зашевелила губами. После нескольких минут такого шевеления она сообщила, что у нее самой таких знакомых нет, но вот у ее старшего зятя есть родственник, торгующий то ли картинами, то ли драгоценностями. Так вот, у него, кажется, короче. Она продиктовала Волопасову телефон этого то ли ювелира, то ли антиквара, результатом чего и стала сегодняшняя встреча с Лолой в ресторане «Цветок сливы». Однако мне говорили, что моим делом займется лично Леонид, проговорил Артемий Васильевич, закончив свой рассказ и снова оглядев Лолу. «Не волнуйтесь, он непременно займется вами», — успокоила Лола клиента. «Сегодня он просто не смог сюда прийти, поскольку в данный момент находится в Южной Африке, где расследует хищение алмазов по просьбе компании «De Beers». Но не волнуйтесь, он уже к завтрашнему дню завершит это расследование и прилетит в Петербург, чтобы лично заняться вашим делом». Волопасов выслушал ее благосклонно. Они обсудили детали договора, условились о вариантах экстренной связи в случае непредвиденных обстоятельств и распрощались. Лола предупредила клиента, что в целях конспирации расходиться им нужно по одному. Артемий Васильевич вышел первым. Лола следила за ним через окно ресторана. Она увидела, как клиент огляделся по сторонам, перешел улицу и подошел к припаркованной машине. В это же время из-за газетного киоска вышел пожилой бомж, заросший до самых глаз пегой кудлатой бородой с сумкой-авоськой в руке. Бомж быстрым взглядом обежал улицу, проследил за Волопасовым, который садился в машину, и с явным интересом уставился на окно японского ресторана. Лоле даже показалось, что их взгляды на мгновение встретились, хотя она понимала, что с улицы ее невозможно увидеть сквозь отсвечивающее витринное стекло. Она вспомнила, что Волопасов описывал именно такого бомжа, когда рассказывал о слежке, и решила, что должна перехватить у противника инициативу. Правда, Леня не велел ей ничего предпринимать, не посоветовавшись с ним. Он просил ее только побеседовать с клиентом и передать ему, Лене, все детали этого разговора. Однако, как известно, победителей не судят, и если Лола в первый же день сможет выяснить личность противника и даже установит его адрес, Леньке придется признать ее способности и профессиональные навыки. Он вынужден будет согласиться, что она ни в чем ему не уступает.